Я вообще-то тоже непривычная. Да ладно, кто везде кричал, что ты абордажница и требовал тебя туда отправить? Теперь как-то особо и не хочется. Мне моя работа нравится. Что же, я рад, что тебя все устраивает. В кают-компании к нам присоединились начальник СБ и Лана. Когда все сели кушать, начальник СБ неожиданно спросил: «Скажи мне, чем тебя привлек этот пират и почему ты решил убедиться, что он мертв?» «Ты имеешь в виду после поединка?» «Да, здесь все просто, еще перед поединком я заметил его и пытался вспомнить, где я его раньше видел. Потом, по понятным причинам, мне было не до него. Вспомнил я про него, после того, когда он уже был якобы мертв. Где ты его видел?» «На планете, около года назад, как раз после абордажа станции пиратами. Тогда я решил, что на станции мало абордажных дроидов и, взяв с собой Леру в качестве консультанта, полетел на местный рынок покупать абордажных дроидов. Вдвоем, да вдвоем, а что такого? В общем, на рынке выяснилось, что дроидами торгуют пираты. Они напали на нас, мы захватили там почти всех и конфисковали дроидов. Почти всех, кроме главаря, тот исчез и никто не знал, как он выглядел. Тогда на рынке я с ним первый столкнулся. Он сидел среди продавцов и продавал поврежденного дроида-взломщика. Подобного я видел у Слима и спросил его, откуда он у него. Он ничего не ответил, и я долго торговался с ним. Он не хотел уступать в цене. В итоге я купил дроида у него. Потом на нас напали его подельники, но абордажники тогда часть уничтожили, а часть сдалась. Мы их вам передали. После нападения я хотел его задержать и допросить, но он исчез. Встретил его только здесь, рядом с Валданом. Записи с нейросетей моей и Леры должны быть у вас. Понятно. Думаю, это он похитил Слима и многих других с планеты. Скорее всего, так и есть. Что у тебя с взломом Искина? Ничего. Ты не боишься со мной разговаривать в присутствии Слима? Нет. Он и так слишком много знает. Даст подписку о неразглашении. С ним я потом отдельно побеседую. Что не получилось Искин взломать? Ты губу раскатал. Взломать станционный Искин за час никто не сможет. Я смог его только затормозить на время атаки эскадры. Понятно. Ты сказал, у тебя есть взрывчатка? Есть немного. Нужно будет попробовать подорвать переходы к Искину. Бесполезно, я тебе уже сказал. Там 5 уровней защиты, тебе к нему не прорваться. Пираты это специально сделали, потому что не доверяли друг другу. От каждого уровня защиты есть доступ только у одного пирата. От всех нет ни у кого. Кроме того, я уже тебе сказал, Искин заминирован. При попытке извлечения он взорвется. Откуда ты это все знаешь? От пиратов, конечно. Это все, что могу тебе сказать. Мило подтверди ему мои слова. Он прав. Ты откуда знаешь? Спросил ее. У меня тоже подписка. Такая же, как у него. Понятно, что ничего нельзя сделать. Снова спросил меня. Нет, долго его ломать? Кто знает, Искин новый. Я его заразил вирусами, но сколько им потребуется времени, я не знаю. Может, месяц, может, полгода. У нас нет столько времени. Через пару дней мы полетим дальше. Может, подождем месяц? Кто мне говорил, что я псих и не хотел сюда лететь? Теперь ты решил, что пираты позволят нам здесь месяц провести? Нет, но можно подождать. Сколько ждать? Я тебе уже сказал, я не знаю, сколько нужно времени вирусам. Все сугубо индивидуально. Чем быстрее мы отсюда улетим, тем меньше вероятность погони за нами. Ты не забыл, сколько у нас гражданских на кораблях? Не забыл. Ты бы лучше занялся пленными и рабами. Они есть и пить хотят. Уже распорядился по ним. Там все в порядке будет. Придется их в криокапсулы укладывать. По-другому никак не получится забрать их отсюда. Нужно их согласие. Куда они денутся? Станцию я взорву. Жаль, Искин. Что его жалеть? Я вообще не собирался захватывать станцию. Это как-то случайно получилось. Так я тебе и поверил. Ты это все заранее спланировал. А шерца какого-то непонятного нашел, тропинку эту узнал, на станцию один полетел и, разумеется, не хотел ее захватывать. Алекс, тебе даже здесь никто не верит. Посмотрел на остальных, все улыбались, даже Слим. Что я виноват, что ли, что эта станция у нас на пути оказалась? Нет, конечно, разумеется, так получилось. Вот и я о том же. Начальник СБ покушал и ушел. За ним ушла Лана, и мы остались втроем. Мила расспрашивала Слима о жизни на станции. Он охотно отвечал, я тоже внимательно слушал. Неожиданно он спросил меня: «Алекс, как получилось, что ты стал здесь начальником? Слим, как тебе объяснить?» Собственно, это вот Мила постаралась. Он удивленно посмотрел на нее. В общем, я попал в СБ и 3 месяца просидел там, как раз когда тебя похитили. Потом мне предложили на выбор или контракт с флотом, или на рудники. Пришлось выбрать работу на флот. Так я стал инженером на станции. Потом на станцию напали пираты, и погибло все командование. Тогда я был вынужден принять командование станцией. Извини меня, начальник СБ зовет на станцию, тебе Мила расскажет что и как. Мила, отведи его к Лере, она снимет с него ошейник, а то начальник СБ уже забыл об этом. Сделаю. Мне пришлось вернуться на станцию и заняться текущими проблемами. Мы с начальником СБ долго распределяли всех пленных и рабов по помещениям станции, чтобы они были под охраной. Потом я занимался организацией погрузки трофеев на корабли и работу техников станции и кораблей. Они уже все были не станции вместе с дроидами и откручивали все подряд. Всех интересовал один вопрос: как долго мы пробудем на станции? Сказал всем, что 2 суток точно. После этого рабочий энтузиазм еще вырос, и как я понял, все решили, что стоит работать без перерывов на сон. Нилас вместе с начальником транспортников получили в помощь бывшего главного инженера станции для ускорения работы. Они оказались знакомы и были рады встрече. Сам я забрал начальника СБ и повел в бордель. Куда ты нас ведешь? В бордель. Мне сейчас не до него. Если ты все еще надеешься выковырить из кинто зря, а в борделе реальная проблема по твоей части. Какая еще проблема? Придем, увидишь. Привел его и показал на столик, на котором стоял этот черный квадрат. Вот, он хотел все взорвать. Как я понимаю, это бомба. Он внимательно обошел вокруг лежащего на полу ящера и стал рассматривать его. Слышишь, проблема здесь, а не на полу. Проблему, лежащую на полу, я уже решил. Что ты с ним сделал? Вырубил. Это я вижу. Как тебе это удалось? Один удар ногой в ухо, и он вырублен. Что за бред ты несешь? Что не веришь? Нет, конечно. Он бы тебя сожрал. Ты даже замахнуться не успел. Инъектор Лана дала, вот я ему и сделал укол. Да оставь ты его в покое, смотри сюда, бомба здесь. Часть 6. Он подошел к столику, посмотрел. Потом взял в руки и покрутил в руках. Сам ты бомба, это детская игрушка. Это получается, что он меня обманывал. Вот жулик, кто бы говорил. Не поверю, что он тебе позволил просто так сделать ему укол. Не верь, но позволил. Иногда я бываю очень убедительным. Просто ты еще больше жулик, чем он. Что мне с ним делать? Сам создал проблему. Сам ее решай. Не отвлекай меня по всякой ерунде. Ты еще о главной проблеме не знаешь. Сам с ней разбирайся. Я занят. После чего он ушел из борделя. Вот упрямый, говорю, ведь не достать ему этот эскин, а он упорно не верит. Вызвал транспортного дроида. Дроид погрузил ящера, и мы поехали на корабль. Вначале я хотел его поместить в клетку на летную палубу тяжелого крейсера, но вспомнил, что там дыра, и повез на рейдер. Дроид с трудом проехал вместе с ним через переходный шлюз. На летной палубе рейдера никого не оказалось. Зараза сообщила, что сейчас почти весь персонал корабля находится на станции. На корабле только капитан и первый помощник. Вызвал первого помощника к себе. Транспортный дроид положил ящера на пол летной палубы и уехал. «Это что такое?» – спросил первый помощник, когда пришел. Крокодил, вернее ящер. Он осторожно подошел к нему и не сильно пнул того по ноге. В отключке он укол получил. Теперь долго будет отдыхать. Что с ним делать? Клетку сделайте и в нее посадите. Ты не переживай. Он разумный и общается, как мы с тобой. Что такое, я читал про них. Когда придет в себя, пообщаешься. Он что, пират? Нет, вроде, но ты можешь его допросить и это выяснить. Это не по моей части. Пускай док его допрашивает. Вообще, он вроде как владелец борделя на станции и террорист заодно. Он удивленно посмотрел на ящера и снова его не сильно пнул. Да, в общем, в клетку его и кормите. Потом с ним разберемся. Понял, а что он ест? Сам у него спросишь. Мясо, наверное. Как думаешь, может ему пиратов погибших скормить? Думаешь, он их будет есть? Ему, наверное, свежее мясо нужно. Думаешь, они уже испортились? Кстати, хорошая идея. Не понял, какая? Кто будет плохо себя вести, полетит с ним в одной клетке. Ты это серьезно? Нет, я пошутил. Хотя идея очень интересная. Было видно, что он ее воспринял очень серьезно. Слушай, может ты его к себе, на тяжелый крейсер заберешь, там места больше. Не могу, там дыра на летной палубе. Да не бойся ты его. Я с ним говорил, как с тобой сейчас. Он умный и даже хитрый. Кроме того, девица в борделе его любит. Там что, много таких? Такой только он один. А девушки самые обыкновенные. Уже проще, Он выдохнул с облегчением, вышел на станцию и понял, что здорово устал. Не физически устал, а морально, хотя и физически тоже. Напряжение последних недель спало, и организм просто требовал отдыха. Вернувшись на крейсер, не обнаружил на нем Милу со Слимом. Связался с ней, и оказалось, что они сейчас на станции. После чего вернулся в каюту и почти сразу уснул. Открыв глаза, получил несколько сообщений, в первую очередь от Милы. Она сообщила, что нашла каюту для Слима на рейдере. Вообще я думал, что он полетит со мной в каюте. Будет с кем поговорить в полете. Вот только быстро понял, что мне самому будет неудобно, и Мила все правильно сделала. После Милы было сообщение от Тидла. Он просил связаться с ним. Посмотрел на обстановку вокруг. Все было тихо. Новых кораблей в системе не появилось. Два фрегата висели на дежурстве, недалеко от станции. Все остальные корабли были пристыкованы к станции. Вызвал Тидла. «Что хотел?» — спросил его. Он ответил мне сонным голосом. «Слушай, пассажиры на кораблях просятся на прогулку по станции. Зачем? Что им на ней понадобилось? Хотят посмотреть пиратскую станцию живьем. Скучно им. Пиратов уже не боятся? Нет, меня просто достали. Наши с планеты, вместе со своими гаремами, также просятся туда. Пускай сидят на кораблях, разбегутся, как их потом собирать?» То же самое им сказал. «Просто просили связаться с тобой. Хотя ты знаешь, пускай сходит развеяться. Собираются группами и с абордажниками договариваются. Раз им так хочется на экскурсию по станции, только чтобы от экскурсоводов далеко не отходили. Пускай их сводит к погибшим пиратам». «Понял. Ты не отправлял никого проверить, что находится в трюмах транспортников?» «Отправлял. Два пустые. Третий заполнен на треть. Что-то в упаковках. Парни не поняли что. Потом разберемся. Во фрегаты все уже перегрузили». «Понял». Следующее сообщение было от Ланы. Она сообщала, что уложила четырех девушек в капсулы. Было еще одно сообщение от Милы. В нем она спрашивала, чем кормить ящера. Ответил, что понятия не имею, что они едят, и нужно спросить у него самого. Посмотрел камеры наблюдения на корабле. Большинство вернулось на корабль и отдыхало. Не хватало только медика, всех техников и трюмщиков. На летной палубе было уже пусто. Во время захвата станции все абордажники проникали на станцию через наш корабль, и летная палуба была заставлена абордажными ботами. Сейчас все абордажные боты с нее разлетелись по своим кораблям. Крис и Вал также вернулись на свои корабли. Лану я нашел на станции. Она вместе с остальными медиками укладывала рабов в капсулы. Они работали как конвейер. Бывших рабов заводили в медцентр. Их укладывали в лечебную капсулу и после проверки здоровья перекладывали в криокапсулу. После чего криокапсулу увозили транспортные дроиды. Поступил вызов от Криса. Что стряслось? Здесь девушки пришли и просятся на корабль. Не понял, какие девушки? Из борделя этого ящера, как я понял. Что хотят? К нему. Пускай идут к остальным рабам и ложатся в криокапсулы. Не хотят, хотят с ним лететь. Говорят, кормить его будут. Слушай, а как они его нашли? По запаху что ли? Нет, они проследили за тобой, когда ты его увез. Вот даже как. Может, разрешишь их оставить на корабле? Где ты их разместишь? Их там два десятка было. Каюты найдем. Ваш капитан опять на меня жалобу накатает, что я рабынь завел. Думаю, в этот раз не накатает. Он тебя боится, но больше он боится этого ящера. Даже не знаю, кого больше. Так что если они за ним будут присматривать, он будет совсем не против. Тогда разрешаю, но пускай их док вначале проверит, и никаких бесплатных отношений с ними. Все сугубо по тарифу. Понял. Пришел в себя этот ящер? Нет пока. Лана же сказала, что он долго не придет в себя. Понятно. Мимо меня прошло три экскурсии по станции. Все в сопровождении абордажников. Не хватало только вспышек фотоаппаратов для полноты картины. Большинство точно все записывало на нейросети. Нашел начальника транспортной секции. Он был вместе с главным инженером, и они решали, что лучше забрать. Выяснилось, что все не влезет в три пустых транспортника и оставшиеся пустыми трюмы кораблей. Транспортные дроиды, как муравьи, непрерывным потоком тащили добычу со складов станции в трюмы кораблей. У каждого пирата на станции был свой небольшой склад. Больше всего товаров было найдено на складах Валдана. Среди рабов обнаружилась часть экипажа нашего рейдера, пропавшего 3 года назад. Работы было много у всех. К концу дня работа по погрузке была окончательно закончена. Все трюмы кораблей были загружены полностью. Транспортная секция станции и трюмщики вернулись на корабли отдыхать. На станции остались только техники, которые откручивали и снимали то, что им понравится от станции. Я был готов улетать, но против был начальник СБ, все еще надеявшийся достать из кинстанции. Экскурсии по станции по-прежнему ходили. Желающие посетить пиратскую станцию не кончались. Многие абордажники, видимо, от скуки тоже бродили по станции, наверное, в надежде найти что-то стоящее. Хотя у них трофеев у них и так было много. Платформа с контейнером, которая обычно сопровождала их, и куда собирались трофеи, была полной, когда они вернулись на крейсер. Мои трофеи по сравнению с ними были весьма скромными. Всего два меча и скафандр, который мне пока не вернул СБ. Мечи, правда, были весьма непростыми и, наверное, стоили недешево. До этого я вообще ничего кроме учебного меча в руках не держал и тренировался с ними, только потому, что зверский ашериц это требовал. Сегодня встретил Слима вместе с Милой и Лерой. Он пребывал в большом смущении, не столько от общения с ними, сколько из-за того, что проснулся не один. В каюте, куда его поселили, выяснилось, что пока он спал, его решили уплотнить, и к нему подселили двух девиц. Какого же было его удивление, когда он проснулся и увидел их спящими рядом с собой. Это была явно чья-то шутка, но никто не сознавался в том, кто ее автор. Сильно подозревал, что Мила, очень довольная она выглядела, хотя это могло быть и не взаимосвязано. Все, кого я встретил сегодня, на кораблях и на станции, выглядели довольными, особенно пилоты в рубке крейсера. Они вчера по-тихому сбежали с корабля, для захвата трофеев из местных магазинов. Когда заглянул к ним в рубку, у них шло обсуждение того, кто и что успел себе затрофеить. Честно говоря, не разделял их радости, было очевидно, откуда эти вещи появились в местных лавочках. Следующим утром меня ждала радостная новость. Пришло сообщение от Нилоза, что дроиды смогли пробить небольшое отверстие в генераторный отсек станции. У него защита оказалась нисколько не хуже, чем у Искина, но мне подсказал одно слабое место бывший главный инженер станции. Он, за годы, проведенные здесь, хорошо изучил устройство этой станции. Дроид проник внутрь и установил заряды с отсрочкой взрыва на 5 часов. После этого я отправил абордажников поискать спрятавшихся на станции. Кроме того, я включил громкую связь на станции, и по ней постоянно объявлялось, сколько осталось до взрыва станции и как пройти на корабли для посадки. Вначале никого не было, но чем меньше оставалось времени, тем больше появлялось желающих покинуть ее. В основном это были рабы, которые по непонятным причинам прятались от нас. Когда обратный отсчет обнулился, взрыва не произошло. Просто я таймер установил на 5 часов, а прошло только 3. Последними станцию покинули СБшники за час до взрыва. Им так и не удалось пробиться к Искину. Корабли отстыковались от станции и начали разгон для прыжка. «Командир, куда прыгаем?» – спросила навигатор. «Не переживай, здесь только одна пиратская станция. Поставь себя на место пиратов, как бы ты стала нас преследовать. Проложи маршрут. Знаешь, пускай каждый навигатор проложит свой маршрут». «Поняла». Все проложили маршруты с полетом отсюда и возвращением на один из путей, по которым мне предлагало лететь командование. Мне стало непонятно, почему так. «Скажи мне, вот ты капитан пиратского корабля и ждал нас у перехода. Прилетает крейсер и сообщает, что мы на их станции. Почему все решили, что они полетят сюда? А куда? Станция и мы здесь, на перехват нас. Какой смысл лететь сюда, когда станция и так уже захвачена? Станцию возвращать? Какой смысл? Когда все ценное уже у нас на кораблях, думаешь, они полетят на перехват? Конечно, на юг мы возвращаться однозначно не будем. Прокладывайте маршрут дальше на восток, командир, через паучьи системы понятно, но дальше на востоке начинаются аварские системы. Знаю, через них и полетим. Нужно проложить маршрут через их пустые системы. Будут проблемы. У нас ведь не один корабль, а целая эскадра. Мы не станем ни на кого нападать, просто пролетим мимо. Поняла. Она как-то с подозрением посмотрела на меня, видимо, пыталась понять, что я задумал. Вот только я действительно не собирался ни на кого нападать и ничего захватывать. Мне запретили лететь через ашерцев, но через аварцев никто лететь не запрещал. Правда, быстро выяснилось, что у аварцев здесь почти нет пустых систем. Причем почти везде была хорошая охрана. Лететь через них было опасно. Пришлось проложить маршрут по тылам аварских систем. Через час на пиратской станции произошел взрыв. К моему большому разочарованию, ее не уничтожило взрывом. Станция только сильно набухла в самой середине и все. К сожалению, Взрывчатки у меня больше не было. Большую ее часть истратила СБ, пытаясь достать Искин. Эскадра разогналась, и мы ушли в прыжок на неделю. Здесь я вспомнил о своей главной проблеме и отправился в медсекцию клане. Проблема мирно спасла в 4 капсулах. Лана, что скажешь по ним? Они, видимо, долго пробыли под воздействием наркотика, и теперь не знаю, что с ними делать. Оставь их, тогда как есть. Когда прилетим на станцию, решим, как с ними поступить. Тоже так думаю. Командир, что ты задумал? О чем ты? Мы летим к аварцам, так безопаснее удирать от толпы разъяренных пиратов. Думаешь, они нас будут преследовать? Ты бы не стала на их месте. Мало того, что их добыча не прилетела туда, где ее ждали, она еще взяла и захватила их станцию. Как думаешь, им обидно? Не то слово. Значит, погоня уже летит за нами. Понятно. Когда у тебя появится свободное место? Хочешь учиться? Да. Даже не знаю, я тебе сообщу. Хорошо. Слушай, может, у тебя есть база пилота по малым кораблям? Нет, сейчас ничего нет. Хотя, мы на станции нашли много чего, и там были базы. Нужно только посмотреть, какие базы там есть. Видел, как вы сейф в медсекции вскрывали. В нем и нашли. У пиратов капсулы отличные оказались. Все 6-е поколение. Жаль, что те, что мы сняли с аварских крейсеров, ашерцам остались. Что поделаешь, раз они их купили. Ты бы отдохнула. 3-е сутки на ногах. Работы много было. Я полежала в капсуле пару часов, так что со мной все в порядке. Тебе видней. 7 дней пролетели быстро, и мы вышли в очередной паучьей системе. Она оказалась пустой. Снова разогнались и прыгнули теперь уже на аварскую территорию. Здесь меня Лана обрадовала. Нашлась база пилота малых кораблей. Правда, она была не лицензионная, но скопированная с нее. Меня это вполне устроило. Освободилась одна капсула, и я лег на учебу. Вышли мы уже на населенной аварской системе. По-другому никак не получалось пролететь, и я решил рискнуть. В системе должна была находиться малая станция у населенной планеты и что-то вроде шахтерской станции. В принципе, так и оказалось. Шахтерская станция только оказалась не станцией, а большим астероидом, на поверхности которого были размещены строения шахтеров. Мы специально вышли на краю системы, подальше от них, и стали разгоняться для нового прыжка. Около станции находилось 4 аварских крейсера, все флотские с включенными транспондерами. Меня от просмотра кораблей, находящихся в системе, отвлекла пилот. «Командир, вас вызывают». «Кто?» Вначале я подумал, кто-то из наших кораблей. «Аварский диспетчер, как я поняла. Соединяй, послушаем, что хочет». На экране появилось лицо недовольного аварца. «Вы кто такие?» Спросил он. «Ты что, транспондер не видишь? Что вы здесь делаете? Со зрением проблемы?» «Нет, следуем транзитом. Я вам это запрещаю. Здесь не ваша система. Знаешь, мне глубоко до фонаря, твои запреты. Да как ты смеешь мне не подчиняться? Я главный в этой системе. Оставайся и дальше главным. Я совсем не против. Немедленно прекратите разгон. А то что, вы не имеете права здесь летать без моего разрешения. Я тебе уже сказал, твое разрешение мне не требуется. Можешь засунуть его себе куда захочешь. Ты ответишь за это. Ты что, совсем головой стукнутый? Решил напасть на меня своей 4-й крейсеров? Немедленно отправляйся в медсекцию на проверку головы. Да кто ты такой? Меня вот тоже интересует, какой идиот сделал тебя здесь главным. Хватит меня злить, а то я сейчас разверну эскадру и разнесу твою станцию. Аварские крейсера тем временем уже отстыковались от станции. Они заняли позицию около нее и не пытались лететь к нам на перехват, хотя могли это сделать, ведь мы пролетали не очень далеко от них. Станция была гражданской, орудия у станции были, но слабенькие. Мы находились вне зоны их поражения. При этом многие шахтеры и транспортники, находившиеся в системе, разгонялись, испугавшись нас. Эскадра без всяких помех ушла в очередной прыжок, после чего я облегченно выдохнул. Часть 7. Дальнейший выход планировался уже на ничейной полосе между империями. Сам я лег на учебу на все время полета. Лана подняла меня, когда мы уже готовились выйти в домашней системе. В ней находилась второстепенная база 8-го флота. Она была домашней базой рейдеров и крейсеров. Именно отсюда они улетали на задания и сюда возвращались. Вообще нас ждали на главной базе флота в совсем другой системе, но так сложилось, что долететь сюда оказалось проще. Хотя эта система была дальше основной базы. Когда мы вышли, я посмотрел на данные радара. В системе находилось много транспортников и почти никого из боевых кораблей. Похоже, все в рейдах. В системе находилась боевая станция флота и две больших гражданских станции. Неожиданно экран включился и появился разумный в форме в ранге флаг полковника. «Кто вы такие?» – спросил он. «Ну, здравствуйте. Ты что, транспондер не видишь?» «Вижу. Только у половины кораблей их нет. Кто ты такой?» «Меня зовут Арит Ладар. Я командую военной станцией. А вот кто ты такой?» «Меня зовут Алекс Мерв. И я командую этой эскадрой. По приказу командования передал систему Ашеру и вылетел сюда. Как ты здесь оказался? Вас же ищут совсем не здесь. Так получилось. Проинформируй командование, что ашерцы нарушили соглашение. Сам им передашь». Экран сменился и появился вице-адмирал. «Живой. Отлично. Как эскадра?» «Эскадра в порядке. Мы с боем прорвались к вам». «С боем? Мы тебя потеряли. Ты ведь уже 3 недели как должен был прилететь. Где ты был?» «Мы высылали разведчика и ничего не обнаружили. Пришлось заложить большой крюк. Как ты там оказался?» «Пришлось лететь через аварцев. Так было безопасней. Как ты смог прорваться через пиратов?» «Ты знаешь, легко. Странно, разведчик доложил, что их там было очень много. Я полетел не по тому маршруту, который выбрал». «Ага, проспорил», — сказал он кому-то рядом. «Да, проспорил», — услышал рядом голос адмирала. «Где ты полетел?» «Я узнал про еще один переход, правда не особо доверял источнику и, как оказалось, был прав. Вот мое представление на пилота. Она в одиночку совершила прыжок в разрушенную систему. Провела там разведку и раненая вернулась обратно. Считаю, что она заслужила самую высокую награду империи. Твое представление принято к рассмотрению. Что по остальным отличившимся? Будет, но позже. Вышли данные по телеметрии с кораблей. Пилот отправь. Получили? Получаем. Где у вас главный по подслушиванию и подглядыванию? Там же, где и обычно. Он еще не полысел? Нет, вроде. А что? Ответил он, не отвлекаясь от просмотра данных. Значит, я успел. С чем успел? Да я ему столько работы везу. Он будет просто счастлив. Экран разделился и появился начальник СБ флота. Ты меня уже начинаешь пугать. Каждый раз как прилетаешь, так что-нибудь происходит. В этот раз я везу тебе бомбу и даже не одну. Что за бомбы? Боюсь, я не могу тебе это открыть. Слишком серьезная проблема. Выкладывай, не темни. Хорошо, но я предупредил. Отправил ему записи с покоев Валдана, где девушки ходят и улыбаются. Что это значит? Что это за запись? Это и значит, они здесь у меня на корабле. Откуда они у тебя взялись? С пиратской станции. С какой пиратской станции? Ничего не понимаю. С пиратской станции, которую я захватил и уничтожил. Повтори, что ты сделал. Отлично. Со слухом уже проблемы появились. Значит, скоро лысеть начнешь. С тобой точно начнешь. Какая станция? Что ты несешь? Самая обычная. Она была единственная в округе, и мы с тобой оба знаем, где она находилась. Как ты там оказался? Взял и прилетел к ней. Потом атаковал и захватил. Мы там почти 3 дня пробыли. Искин станции где? Уничтожен. Твои 3 дня его пытались достать, но ты ведь знаешь, что это было сделать очень сложно. Они тоже там были? Конечно. Одни из первых проникли на станцию. У меня там даже экскурсии по станции были. Где Валдан? У твоих. Жив? Нет, я его убил. Как так? Просто. У нас был поединок, и он его проиграл. Вот видео. Понятно, значит, не врешь. Как ты можешь так думать? Я тебя хоть раз обманул? Конечно. Наговариваешь ты меня. Тогда я тебе про бонус не расскажу. Какой еще бонус? Хороший. Выкладывай. Бонус у меня в карцере сидит. Кривой называется. Хороший бонус. Знаешь, я тебе еще ящера везу. А его зачем? Чтобы ты не расслаблялся. Нужно было его там оставить. Это не все. У меня еще много бонусов есть. Например, инженера станции помнишь, что был до меня? Тот, который пропал. Да, тоже там нашелся. Там еще много интересного нашлось. Жаль, Лискин уничтожили. Твои очень пытались его достать. Всю взрывчатку у меня извели на это. Скажи им, что у меня подписка, а то он меня достал. Откуда я все знаю? Скажу. Экран снова разделился, и появилось озадаченное лицо адмирала. У тебя эскадра? В каком состоянии? Спросил он. В боеспособном. Досталось? Конечно, от орудий станции ремонт требуется многим, но пока не критично. Понятно. Тогда приказываю вылететь в соседнюю систему. На нее напали пираты, и она срочно просит о помощи. Адмирал, у меня полные корабли гражданских. Это не считая тех, что лежат в трюмах в криокапсулах. Нельзя с ними идти в бой, что очень много. Все забито. В каждой каюте по несколько разумных. Нужно выгрузить их. Это долго. Предлагаю в первую очередь разгрузить рейдеры, и я на них вылечу туда. Они самые быстрые. Потом вылетят все остальные. У меня только на линкорах несколько тысяч разумных в качестве пассажиров. Хорошо, тогда так и сделаем. В первую очередь стыкуем и разгружаем три рейдера. После чего ты на них вылетаешь туда. Сделаю. Он отключился вместе с начальником СБ. Остался только вице-адмирал. Значит, пиратскую станцию захватил? Случайно получилось. Я, правда, не хотел ее захватывать. Хотел просто прорываться там. Понятно. Знаешь, я видел, что ты что-то задумал, но то, что ты решишь захватить станцию, до такого никто из наших аналитиков не додумался. Не специально я, оно само как-то получилось. Да ладно, кому ты врешь? Что ты там говорил насчет передачи системы? Ашерцы нарушили соглашение. Их корабли гораздо раньше прилетели в систему. Я все зафиксировал. Это уже не имеет значения. Передача систем состоялась официально. Понятно. Мила далеко? Она на рейдере. Ящера кормит. Не понял, что она делает. Ящера кормит. Какого ящера и чем кормит? Ящер самый обыкновенный. Он на летной палубе в клетке сидит. Чем кормит его, я не знаю. Где ты его взял? Вернее, что он там делал? Бордель держал. Повтори, что ты сказал. Говорю, бордель он держал на станции с девицами. Они, кстати, вместе с ним полетели и, сейчас, там же на рейдере. Чего только не встретишь у пиратов. Это точно. Какой из рейдеров? Тот, на котором меня привезли в ту систему. Понял. Я, кстати, на станции приятеля нашел. Какого? Того, который пропал на планете. Помнишь, я рассказывал? Помню. Живой? Да. Он в рабстве был и сейчас там же с Милой. Ясно. Экран погас, и я облегченно выдохнул. Начальство даже не наорало на меня в этот раз. Правда, погас экран ненадолго и снова включился. На экране появился Арит Ладар. Начальство приказало все бросить и разгружать тебя. Какие три рейдера первые на разгрузку? Выбрал из трех те, что были самые целые. Вот эти, и подсветил их на схеме эскадры. Понял. Среди них оказался рейдер, на котором меня привезли в ту систему. Что случилось? Есть какие-нибудь вводные? Нет, к сожалению. Они передали запрос о мощи и связь прекратилась. Что за система? От него пришла карта с отметкой. Система оказалась не соседней, а через две системы отсюда и была немного в глубине территории империи. Система как система ничем не примечательная. На одной из планет была колония и на орбите станция. Вот собственно и все. Мы уже подлетали к станции, и я решил забрать вещи из каюты. На выходе из рубки встретился с начальником СБ. Ты почему мне ничего не сказал про них? Да здрасте. Я тебе предлагал на них даже посмотреть. Ты мне, что на это ответил? Разбирайся сам. Вот я разбирался. Я думал, у тебя опять какая-то ерунда. Где они? В капсулах отдыхают в медсекции. Они у пиратов постоянно под воздействием дури находились. Кто о них знает? Я Тылана, начальник СБ флота. Понятно. Больше никто? На корабле больше никто. Он ушел в медсекцию к Лане. Опомнился. Весь полет сидел в каюте и непонятно чем занимался. Приставали к станции в первую очередь рейдер и тяжелый крейсер. Забрав рюкзак и мечи, пошел на рейдер. У перехода на станцию меня встретил Арит Ладар. Привет, я Арит Ладар. Решил познакомиться с тобой лично. Привет, я Алекс Мерв. Когда вернусь, ты не против посидеть где-нибудь поболтать? Сам хотел тебе это предложить. Скажи ты, что сам убил главного пирата на станции. Правда. Вот запись, если интересно. Не думал, что ты сам на абордаж ходишь. Обычно не хожу. Просто здесь так получилось. Работы я тебе привез. Ты даже представляешь сколько. Это я уже понял. Разберемся вместе. У меня только несколько тысяч рабов и пиратов в криокапсулах. Это не считая гражданских, которых я вывез из системы. В общем, готовься. С местом на станции будет очень сложно. Вот координаты Эллы. Она моя помощница и в курсе большинства дел. Понял. Что там, на пиратской станции? Пираты, рабы и куча всякого добра на складах. Мы грузили все подряд. Никогда было разбираться. У меня начальник транспортной секции и старший техник станции в курсе, куда и что погрузили. Понял. Мы подошли и соседнему переходному и шлюзу. Около него стала Мила, Слим и мадам Бинси с сыном. Все они наблюдали за тем, как абордажники выносили на своих плечах девицы из борделя и оставляли у шлюза. Последние сопротивлялись и рвались обратно. Мила, что происходит? Не хотят расставаться с их дракошей. Какой еще дракошей? Они так ящера называют. Почему? Они его любят. получат они его обратно. Знакомьтесь, это Арит Ладар. Он командир этой станции. Арит, это Мила. Мы знакомы. Это мадам Бинси, певица, и сейчас работает на флот. Это ее сын Рит и мой приятель Слим. Все эти девицы рабыни из борделя на пиратской станции. Ты размести их где-нибудь. Размещу, ответил он. Где ваши вещи? На корабле. Дроиды их сейчас должны привезти, ответила Рида. Давайте быстрее. Мне лететь нужно. Полетай. Мы потом заберем, ответила Мила. Подожди. Куда полетай? Мы ведь только прилетели. Станция запросила помощь недалеко отсюда. У меня приказ адмирала вылететь туда немедленно. Понятно. Дроиды стали вывозить через шлюз их вещи. У мадам Бинси этих вещей значительно прибавилось. Похоже, и у Милы тоже. Дроиды вывезли все на станцию и оставили у шлюза. С трудом протиснулся на корабль через девицы за мной, абордажники закрыли шлюз. Девушки сделали последнюю попытку прорваться на корабль, но у них ничего не получилось. Корабль начал расстыковку со станцией. На корабле прошел в трюм. Посмотреть, что происходит. Оказалось, транспортные дроиды вытаскивали все оттуда и оставляли здесь же возле корабля. Трюм очень быстро пустел. Связался с Эллой. Элла, привет. Привет, командир. Элла, привыкай, я больше не твой командир. Ты все еще командуешь эскадрой. Это ненадолго. Начинается разгрузка кораблей. Займись выгрузкой пассажиров. Ты оплатишь, сколько ты хочешь. 10 000. Получишь. Насколько я помнил по контракту, это была ее месячная зарплата. Я все сделаю, Алекс. Почувствовал, как заработали маршевые двигатели рейдера. Все, я улетаю. Куда? У меня новый приказ командования. Понятно. С тобой свяжется Арит Ладар. Он здесь командир. Я знаю. Связь со станцией пропала. Корабль на форсаже начал разгоняться для прыжка. Нужно вещи забросить в каюту. Проходя по летной палубе, обнаружил ящера в клетке. Почему его не выгрузили? Связался с Крисом. Крис, а вы ящера? Почему не выгрузили? Не знали, как ты его доставить на станцию и как там разместить. Это долгий приказ был выгрузить пассажиров и освободить трюм. Он что, не пассажир? Он ящер. Понятно. Подошел к нему. Он был спокоен, только внимательно наблюдал за мной. Привет, как ты? Куда ты дел мою игрушку? Ты о кубике, который был якобы бомбой? Да, она у меня. Что ты за нее хочешь? Ничего. Открыл рюкзак и достал игрушку. Игрушку я вначале хотел выкинуть, а потом заработался и принес в каюту. Так она у меня и лежала там. Сейчас, когда выходил из крейсера, собрал свои вещи и закинул ее в рюкзак на автомате. Держи, только отойди подальше, а лучше повернись спиной. Если до этого он просто лежал на полу вдоль клетки, то после этих слов резко встал и развернулся ко мне. Даже не думай, я снова не попадусь на твою уловку. Вот еще, я и не думал тебя обманывать. Прошлый раз ты тоже так говорил. Прошлый раз ты угрожал взорвать станцию своей игрушкой. Так что ты сам виноват. Отойди немного назад, если хочешь получить свою игрушку. Брось ее, я поймаю. Как скажешь, и я бросил ее ему. Он поймал небольшими передними лапами и стал крутить ее в них. Доволен? Да. Куда ты дел девушек Ирида? Высадил на станции. Хотели и тебя высадить, но никто не знает, выживешь ты без атмосферы или нет. Выживу, но недолго. Нам нужно срочно слетать в одну систему здесь недалеко. Когда вернемся, мы тебя переместим на станцию к ним. Больно ты большой. Расскажи, как ты оказался на пиратской станции? Летел на своем корабле. Они меня захватили вместе с кораблем. Я заплатил им выкуп, и они выпустили меня. Почему остался на станции? Мой корабль они разрушили, и лететь было ни на чем. Потом привык там жить. Мне интересно наблюдать за вами. Как ты вообще здесь оказался? Вы вроде живете далеко отсюда. Я изучаю вас. Ты что, ученый? Я тупорылый ящер. Понятно. Обидчивый ящер попался. На летную палубу заехал дроид, а за ним зашла Лера. Дракоша, не грусти, сказала она ему, остановившись рядом со мной. Ты знаешь, чем его кормить? Спросил ее. Конечно, он ест как все, из пищевого синтезатора. Рит его обычно кормил. Уже проще. Теперь вам придется. Без проблем, накормлю. Только не надо так часто, как он кормил, сказал Дракоша. Как скажешь, малыш. И она пошла дальше за своим дроидом. Ничего себе, малыш почти 4-метрового роста. Твоя самка? Спросил он, когда она ушла. Как определил? По запаху. Мне тоже нужно идти, а ты действительно не грусти. Заходи, поболтаем. Зайду. Во время полета в гиперпространстве мы с ним общались. Он оказался интересным собеседником. Расспрашивал его о жизни на его планете. Он охотно рассказывал. Он сам расспрашивал о моей планете и отношениях между людьми. Они его интересовали больше всего. Пока мы болтали, меня мучил один вопрос. Правильно я поступил или нет, назначив точку выхода кораблей не очень далеко от станции. Возможно, стоило выходить на краю системы. Так было гораздо безопасней. Вот только система была большой, и лететь от края системы до станции было долго. Просто так они бы не подали сигнал о помощи. Хотя это могли быть просто технические проблемы. К примеру, вышел из строя один из блоков связи. Почему адмирал решил, что там пираты? Впрочем, скоро выход и все станет ясно. Вернувшись в рубку, привычно занял место капитана. Он подошел немного позже и занял место первого помощника. Счетчик на экране отсчитывал последние секунды. Выход. Часть 8. Когда мы вышли, я понял, что сделал все правильно. Практически одновременно сигналами боевой тревоги. Станция уже не сопротивлялась. Все системы защиты были уничтожены. Станцию беспрепятственно расстреливали пиратский линкор вместе с четырьмя крейсерами. К ней было нужно лететь, но мы почему-то вышли дальше от нее, чем я рассчитывал. «Что будем делать, командир?» – спросила первый пилот. «Вперед, атакуем их. Максимальная скорость. Принято, командир. Зараза, ракетная атака всеми рейдерами по моей команде. 6 ракет, цель линкор. Принято, командир. Командир, станция просит помощи. Передай им, что помощь прибыла. Пускай продержатся еще немного. Говорят, нечем. Попробуй вызвать главного пирата на связь. Вряд ли отзовутся. Посмотрим». В рубке наступила тишина. Она продолжалась совсем недолго. Экран включился и показал главного пирата. «Чего тебе?» – спросил он. «Предлагаю тебе сдаться. Это я предлагаю тебе сдаться. Ты что, решил напугать меня тремя рейдерами? Слушай, где-то я тебя видел. Где-то я тебя тоже видел. Вспомнил. Это ты тот придурок, который прилетал на 4 линкорах к станции, получил от меня и еле ноги унес. Тебе тогда очень сильно повезло. Теперь я тоже тебя вспомнил. Это хорошо. Что снова позвать подружку? Чтобы ты слюни пускал на нее, как в прошлый раз? Ты покойник. Знаешь, если тебе в прошлый раз повезло удрать от меня, то в этот раз не надейся. Тебе так не повезет. Я недавно убил Валдана, и ты будешь следующим. Насмешил. А ты посмотри вот это видео. Узнаешь бывшую станцию, куда возвращаться будешь, придурок. Ты за все заплатишь. Разумеется. Связь вырубилась. Зараза, ракетная атака по линкору по готовности. Принято. Пилот, как только уйдут ракеты, уводи рейдеры в сторону планеты. Какой? Любой. Нас интересует только линкор. Крейсера нам не противники. Только он может сравниться с нами по скорости. У него она больше. Он нас догонит. Не догонит. Уйдем в атмосферу планеты. У него масса больше. На него притяжение планеты будет сильней. Значит, он выберет более высокую орбиту, чем мы. В общем, ныряем ниже и отрываемся от него. Думаешь, погонится за нами? Я что, зря старался и злил его, пока не реагирует. Он ждет, когда мы подлетим. Зачем реагировать? Чтобы вспугнуть? Поняла. Ты пока думай, как мы от них улетать будем. Нам нужно потянуть время, чтобы дождаться прилета остальных. Я уже подумала, что ты и правда решил с ними драться. Нет, конечно. Прилетит эскадра, тогда мы объясним ему, насколько он был неправ. Наша задача пока отвлечь их от станции. Легкий толчок корабля известил о том, что ракеты полетели к цели. На экране они тоже появились. Одновременно с этим рейдер сменил курс. Пираты, видимо, это заметили и тоже стали разворачивать свои корабли. Если раньше они находились к нам кормой, теперь стали разворачиваться носами. Одновременно с разворотом, с них стали стартовать абордажные боты. Первой мыслью у меня было, что они летят к нам, но быстро понял, что они вылетели к станции. Мой план с треском провалился, хотя и не целиком. Они все-таки решили погнаться за нами. Пилоты уводили рейдера в атмосферу населенной планеты. Крейсеры сразу стали отставать, а линкор наоборот догонять. Из 6 запущенных ракет до него долетели 2 и, поразив его, не причинили серьезных повреждений, но я и не рассчитывал на это. Пираты долго гонялись за нами в атмосфере планеты. 2 раза линкор даже попал в нас. Большого вреда его попадания нам не нанесли. Снесли силовое поле и повредили обшивку, не причинив серьезного вреда. Видимо, он решил разделиться, потому что его крейсера неожиданно пропали с радара. Пилот, он решил разделиться с крейсерами, меняя маршрут и запроси станцию. Они должны их видеть. На станции идет бой, и они не отвечают. Понятно. Тогда чаще меняйте радиусы и маршруты. Принято. Командир, вызов от пирата. Прими, поговорим. Ну что же ты? Я жду встречи с тобой, а ты от меня удираешь постоянно, как тебе объяснить? Мне нужно было разделить тебя, что я и сделал. Ты вообще молодец, делаешь все, что я хочу. Скоро я тебя достану. Достань вначале. Связь пропала. Пилот, подпусти его поближе. Зачем? Подарок хочу отправить. Принято. Зараза, ракетный залп кораблями. По моей команде выпускаешь 6 ракет. Цель линкор. Принято. Готово, сказала пилот. Залп. Легкий толчок подтвердил, что ракеты ушли. Пилот снова резко сменила радиус, и мы ушли в сторону. Это нам позволило уйти от ответного залпа его головных орудий. Фиксирую открытие гиперпространственных окон, объявила зараза. Вот и все, а теперь мы догонять будем. Через несколько минут в систему вышли 2 моих линкора и 3 рейдера вместе с ними. Сразу пришел вызов от Тидла. Вижу, что ты уже без нас воюешь. Без вас никак, мы их только таскаем за собой, не вступая в бой. Как не вступая? У меня показывает, что к нему летят 6 твоих ракет. Только запустил. Сейчас мы подлетим к вам, тогда с ними будет другой разговор. Ждем вас. Радары линкоров подсветили пиратские крейсера, и стало понятно, что он задумал. 2 крейсера висели около южного полюса и 2 около северного полюса планеты. Они ждали, когда линкор загонит нас к ним. Неожиданно он прекратил преследование и стал разворачиваться. Из 6 ракет в этот раз долетели 4, и все они поразили его в левый борт. Линкор сразу окрасился желтый цвет. Развернувшись, он вылетел из атмосферы планеты и стал разгоняться в сторону местного светила. К нему присоединись его крейсера. Пилот за ними. Принято, командир. С азартом в голосе ответила первый пилот. Мы развернулись и стали разгоняться, следуя за пиратами. Теперь точно не уйдет. Командир, вызов со станции. Что им нужно? Очень просит помочь им. Точно. На станции остались их абордажники. Что будем делать? Всем кораблям, летим к станции, нужна помощь. Абордажникам готовность к вылету. Принято, командир. Опять он от меня ушел. Вот везучий ублюдок. Пилот, вызови его на связь. Принято, командир. К моему удивлению он ответил. Чего тебе еще? Что не понравился тебе мой подарок? Ты куда собрался? Я с тобой еще не закончил. Дела срочные появились. Ты не переживай, мы еще встретимся. Очень буду ждать, что так и бросишь своих на станции. Считай это мой подарок тебе. Понятно. Рабы не жалко. Правильно понимаешь. Как не хотелось, но пришлось возвращаться обратно к станции. Подлетев к ней, мы выслали абордажные боты. Наших было мало, но скоро должны были подлететь еще 3 рейдера, и там были еще 60 бойцов. Впрочем, по большому счету помощь их и не потребовалась. Командиры абордажников пиратов, как только поняли, что их бросили, сами сдались абордажникам. Пришлось их быстро вывозить на корабли, пока местные не пришли в себя. Погибших и раненых на станции среди местных было много. Им требовалась помощь наших медиков, и они оказывали посильную помощь гражданским. Все свободные лечебные капсулы на кораблях оказались заполнены ранеными гражданскими, потому что места на станции закончились. Пираты тем временем покинули эту систему. Пробыл еще сутки в системе, а когда починили связь, получил приказ возвращаться на базу. Пока мы находились в системе, я понял, что сделал большую ошибку, связавшись с этими кораблями, и заключил дурацкий договор с флотом насчет их экипажей. Все потому, что флот беззастенчиво эксплуатировал мои корабли. От Тидла я узнал, что линкоры они разгружать не стали, а просто выгнали всех пассажиров на станцию, даже не дав им забрать их вещи из кают. Меня, судя по всему, по возвращению ожидала куча исков за это. Командование это совсем не волновало, как и то, что будет с кораблями и товаром в их трюмах, а экипаж на линкорах был флотский и подчинялся им. Они не могли не выполнить приказ командования, и их тоже не волновало, что произойдет с линкором. Получалось, что это даже хорошо, что пират удрал, не приняв бой. У меня линкоры остались целыми. Пришлось немного задержаться и помочь восстановить работоспособность оружия станции. После чего мы прыгнули обратно на базу флота. Только мы вышли в системе, сразу на экране появился вице-адмирал. Ты это чего? О чем ты? Почему дал им удрать? Я совсем не ожидал от тебя и проспорил. Я бы и не дал, но станция просила о помощи, и мне пришлось выбирать или пираты, или станция. Выбрал станцию. Мне самому обидно. Он второй раз от меня уходит. Когда был первый, это он прилетал для захвата станции тогда на 4 линкорах. Посмотри запись с моей нейросети. Сам вспомнишь. Теперь вспомнил его. В памяти Лиса было очень мало информации о нем. Он даже клички его не знал. Знал только, что этот пират был одним из подручных Валдана, но не знал, чем он занимается и где промышляет. Иногда тот прилетал на станцию, и они там встречались, но не общались. Рейдер еще не успел состыковаться со станцией, когда зараза передала уведомление от капитана, что в связи с расформированием эскадры я больше не являюсь ее командиром. В связи с тем, что не вхожу в состав экипажа рейдера, должен его покинуть. Это была маленькая месть капитана напоследок. Хотя я действительно не знал, кто я теперь. Никаких новых приказов не поступало, и что мне делать, я не знал. Закинув рюкзак на спину, я вышел из каюты, развернулся и посмотрел на нее. В каюте до сих пор сохранился запах духа Фариды. Наверное, я сюда больше не вернусь. Было немного грустно, ведь за долгое время, проведенное здесь, я привык и к этой каюте, и к экипажу рейдера. Впрочем, все хорошее когда-то заканчивается. Зашел на летную палубу. Дракоша привычно дремал. Мы вернулись. Скоро тебя переместят на станцию. Опять эту дрянь вколешь? Как тебя по-другому перемещать? От нее потом голова болит несколько дней. Может, я сам выйду с корабля? Как ты пойдешь? Как обычно, своими ножками. Ты хочешь, чтобы я тебя выпустил из клетки? Я ведь ходил до этого по станции. Что боишься, что я кого-нибудь съем? Кто знает, что у тебя на уме? Не бойся, вы невкусные. Значит, пробовал уже. Сам не пробовал, но знаю. Надеюсь, ты не разочаруешь меня. В противном случае ты умрешь. После чего открыл клетку. Я понимаю последствия. Пошли за мной. Мы прошли по коридорам корабля и через переходный шлюз вышли на станцию. Он с трудом прошел через него. Мы шли по станции, и от нас шарахались все встречные прохожие. Слушай, что с тобой делать? Тебя, наверное, лучше на планету отправить? Нет, я хочу на станции жить. Здесь интересно. Ты же видишь, что с твоим размером это крайне сложно. Здесь можно арендовать помещение? Тебе? Да, даже не знаю. Наверное, можно. Зачем оно тебе? Хочу бордель открыть. Здесь нельзя. Это флотская станция, а вот рядом есть гражданская станция. На ней можно. Как туда попасть? Даже не знаю, как тебя туда и отправить. Пойдем к командиру станции, зайдем и все там выясним. Пойдем. Когда мы зашли в приемную, помощница командира станции побледнела, увидев меня с ним. Не бойся, это Дракоша. Он разумен, как мы с тобой, и девушками не питается. Что он хочет? Слегка заикаясь, спросила она. Он бордель хочет открыть, и ему нужно помещение для этого. Здесь нельзя. Знаю, я имел в виду на гражданской станции. Там нужно узнавать. Большое тебе помещение нужно? Спросил ящера. Чтобы все поместились. Ты имеешь в виду девушек, и я тоже. Видишь ли, здесь не пиратская станция, и они не твои рабыни. У нас рабство запрещено. Я и не считал их своими рабынями. Они сами себе на жизнь зарабатывали. Мне только отдавали часть, чтобы было чем помещение оплачивать. Вот даже как, теперь понятно, почему они рвались к тебе на корабль. Слушай, я ведь совсем забыл, с тобой должно еще СБ пообщаться. Я совсем не против с ними пообщаться. Девушка, соедини меня с начальником СБ флота. Больше ни с кем не нужно? Язвительно спросила она. Ты вообще кто такой и зачем привел сюда этого ящера? Знакомься, Элда, это Алекс Мерв. Услышал я голос из-за спины ящера. Кто еще может привести ящера ко мне в приемную? Обернувшись, обнаружил Арит Ладара вместе с десятком абордажников. Парни, опустите оружие. Он не опасен, сказал абордажникам. Они как-то неохотно опустили оружие. Когда мне сообщили, что кто-то выгуливает по станции ящера, я не поверил своим ушам. Правда, уже тогда у меня закрались некоторые подозрения насчет тебя. Слушай, ты не против, если я пообщаюсь у тебя из кабинета с начальником СБ флота насчет него? Я его раньше уже предупреждал насчет него. Не против, не бойся. Проходи, он не опасен и разумен. Охрану отправь обратно. Парни, охота на ящеров не состоится. Они были явно расстроены этим обстоятельством. Ящер занял большую часть приемной. Арит осторожно, чтобы не наступить ему на хвост, прошел в кабинет. Дракоша, полежи пока здесь и поболтай с Алдой, а я скоро вернусь. Алда, не бойся его, можешь его покормить. Ты голоден? Нет, я сыт, ответил он мне. Ну да, пару разумных по дороге слопал и уже сытый. Что ты такое говоришь? Я не ем вас, возмутился он. Эх ты, такую шутку испортил. Когда зашел в кабинет командира станции, осмотрелся. Обстановка была почти полной копией моей. Он уже занял место командира за столом. Знаешь, мне уже сказали, что ты, мягко говоря, экстравагантный, но чтобы вот так сразу, совсем не ожидал. Это же надо выгуливать ящера по станции, нужно было хотя бы пасти ему завязать. Просто ты с ним не знаком. Поверь, он не опасен, хотя выглядит очень грозно. Девушки его обожают. Ты сам видел, как они к нему рвались. Это к нему они рвались? Да, они вместе с ним жили на пиратской станции. Он ученый, изучает наше поведение и очень любит болтать с кем-то. Питается как мы из пищевого синтезатора, так что никакой опасности нет. Ученый говоришь? Да, соедини меня с начальником СБ флота. Нужно узнать, как с ним быть. Думаешь, ему есть дело до каких-то ящеров? Не знаю, нужно решать, что с ним делать. Здесь ты прав, нужно решать. Включился экран и появился начальник СБ. Посмотрев на нас, он спросил меня, вернулся? Да, только что прилетел. Только не говори, что опять что-то привез. В этот раз тебе повезло. Они от меня удрали, вернее пришлось отпустить. Станция просила помощи. Понятно. Тогда что хотел? Хотел узнать, что делать с ящером. Каким еще ящером? У меня без всяких ящеров проблем полно. Каким? Каким? Самым обыкновенным. Он вон в приемной лежит, ждет твоего решения. Как он там оказался? Ну как? Пришел на своих лапах вместе со мной. Не понял, что значит пришел. Ты что не знаешь, как ящеры ходят? Знаю. Он что не в клетке? Был. Я его выпустил. Ты решай, будешь его допрашивать или нет. Мне куда его поместить? Ты там, что совсем головой стукнулся? С ящером по станции ходишь? А что такого? Он не опасен. Мирно лежит в приемной. Арит, подтверди. Арит кивнул в знак согласия. Зачем он мне нужен? Сам его допрашиваю, меня и без него проблем полно. Ну, я ведь предупреждал, что везу тебе их кучу, а ты говорил, что я тебе вру. Делай, что хочешь с этим ящером. Как скажешь. Так что с ним не так? Опять что-то задумал? Я точно скоро полысею от тебя. Это почему я что-то задумал? Знаю я тебя. Ты просто так ничего не делаешь. Поэтому и спрашиваю. Что с ним не так? С ним вроде все так. Он бордель держал на пиратской станции. Просто ты тогда ругался, что я опубликовал клубничку. Вот я решил спросить, чтобы не было претензий. Очень интересно. А с ним, что можно поговорить? Конечно, и он любит поболтать. Тогда пришлю кого-нибудь, пускай пообщаются. Лучше девушку. Он с ними больше любит общаться. Он ее не сожрет? Нет, только изнасилует. Шучу. Не ест он разумных. Он, как мы, питается. Понятно. Экран погас, и Арит задумчиво сказал. Глава 9. Какие у тебя интересные отношения с начальником СБ? Ты даже не представляешь, насколько интересные. Сколько он мне гадостей сделал. Не сосчитать. Я за последние 2 года у него в одиночке просидел 4 месяца, даже больше. Ты придумал, куда ящера поселим? В каюту он не поместится, как я понимаю. Нет, ему нужно что-то вроде небольшого склада. С этим проще. Кто его кормить будет? Это совсем не проблема. Нужно только девушкам, что рвались к нему, сообщить, где он находится, и они сами его накормят. Тогда я нашел для него небольшой склад. Пришла карта станции с отметкой. Думаю, подойдет. Пошли, провожу, а то, как бы, не случилось чего по дороге. Открыв дверь в приемную, я остановился. В приемной Элда гладила ящера по голове. Какая у него забавная кожа, сказала она, заметив, что мы с Аридом удивленно наблюдаем за ее действиями. Дракоша, пойдем с нами, сказал ему. Куда вы его? Спросила она. Поселим пока здесь на станции. Что с помещением? Спросил Дракоша меня. Алда, подыщи для него помещение на гражданской станции. Потом скинешь мне варианты, что есть у них в наличии. Сделаю. Только здесь я сообразил, что я уже больше никто и отдавать приказы уже не могу. Пора отвыкать от этого. Спасибо, Алда. Мы вышли и направились к помещению, что выделал Арит. Мы с ящером шли спереди, за нами Арит вместе с абордажниками. Видимо, кто-то узнал ящера и сообщил девушкам, что у него работали, но у помещения они нас уже ждали. Думал, они его задушат от радости. Он их тоже был рад видеть. «Это ты им сообщил?» – спросил Арида. «Да, должен же кто-то его кормить. Вот видишь, он с голоду точно не умрет. Скорее закормит». «Вижу, но больше всех происходящему были удивлены абордажники». «Командир, что происходит?» – спросил, видимо, старший у них. «Видишь, как они ему рады?» – ответил Арид. «Вижу, но ничего не понимаю. Все просто», – пояснил для него. Он хотя и был их владельцем, но не обижал их. Вот они и рады его возвращению. Там на станции, когда я его вырубил, они проследили, куда я его отвез, и сами пришли следом за ним. Вот так иногда бывает.